Артём налил себе в чашку кофе из кофеварки, которую притащил из дому много лет назад, решив, что, проводя гораздо больше времени на работе, он скорее воспользуется машиной там, нежели на собственной кухне. «Кофе будете?» — поинтересовался он, взглянув на человека, сидящего напротив. Тот покачал головой. «Тогда продолжайте, пожалуйста», — предложил Артём и снова опустился в кресло, когда-то мягкое и удобное, но теперь, по прошествии 10 лет, протершееся во многих местах. Майор всегда с трудом привыкал к новым вещам. Артём чуть дара речи не лишился. Когда дежурный сообщил ему имя человека, желающего с ним встретиться? Из Веков. Мысленно майор уже похоронил анестезиолога, пропавшего сразу же после того, как получил анонимное письмо. Каждый день он просматривал сводки происшествий по городу и вздыхал с облегчением, не найдя в них фамилии Извекова. Но теперь этот человек сидел здесь, в кабинете Карпухина, и майор чувствовал себя так, словно огромный камень свалился с его плеч. По крайней мере, не придется сообщать матери Извекова тяжелые новости. «Итак, вы говорили, что видели похитителей. В смысле, предполагаемых похитителей». «Да, да», — закивал Извеков, будто очнувшись ото сна. «Я видел двоих, мужчину и женщину». «Женщину?» — удивился майор. «Ну, не то чтобы видел, но по силуэту было ясно, что это, скорее всего, женщина. Как вы поняли, что они хотят вас похитить? Они следовали за мной от самой больницы. Возможно, если бы это случилось впервые, значит, вы встречали их раньше?» «По крайней мере, видел автомобиль», — кивнул Извеков. «Пару раз он ехал за мной до самого дома. Сначала думал, показалось, но после получения того отвратительного письма... Ну, вы сами понимаете». Карпухин действительно понимал, что анестезиологу только чудом удалось избежать смерти. «Они выходили из машины?» — спросил он. Извеков покачал головой. «Только мужчина. И лишь однажды. Последний раз, заметив слежку, я примерно минут 40 плутал по городу. Сначала они ехали за мной, но потом отстали. Я уже начал думать, что мне просто померещилось со страху, но, подъехав к дому, я увидел тот же самый автомобиль на парковке. Рядом стоял мужчина и курил, а женщина оставалась внутри». «Понятно. Вы сможете его описать? Автомобиль?» «Да нет же, мужчину. Хотя... автомобиль, пожалуй, тоже пригодится. Темно-синяя Honda. Модель не помню, уж извините. А мужчину? Знаете, эту физиономию я, наверное, умирать буду, не забуду. Отлично. Значит, будем составлять фоторобот».